Генерал Винтер, ставший постоянным представителем Кейтеля в Берлине, неоднократно настаивал на том, чтобы фельдмаршал отвечал на отдельные возникающие вопросы в связи с неблагоприятными оценками Гитлером военного положения, о слухах насчет Паулюса, о генерале фон Зайдлице, который стал председателем созданного летом 1943 года в СССР из числа военнопленных антифашистского союза немецких офицеров, об отставке гросс-адмирала Редера, об измене Италии и тому подобное. На совещаниях в ОКВ ничего не говорилось об истреблении евреев силами гестапо, депортациях, об отношении к церквам католической и протестантской. Адмирал Канарис, начальник Абвера, никогда лично на этих совещаниях не присутствовал. Его обычно представляли начальники отделов, вице-адмирал Бюркнер или генерал-майор Остер, впоследствии участник заговора 20 июля 1944 года. В середине июня 1941 года фюрер в последний раз перед войной на Востоке собрал всех высших офицеров Восточного фронта для доклада об их задачах, в котором вновь с огромной проникновенностью изложил свою точку зрения на предстоящую войну мировоззрений. Примечание. В середине июня 1941 года, точнее, 14.06.1941 года. Об этом говорится так. В первой половине 12 июня Гитлер после пятинедельного пребывания в Бергхофе вернулся в столицу Рейха. Через два дня он собрал в имперской канцелярии высший генералитет вермахта, командующих вместе с их начальниками штабов, на последнюю встречу перед началом войны. В довольно длинной речи он еще раз изложил причины нападения на Советский Союз и высказал надежду, что разгром России заставит Великобританию уступить. После этого он заслушал доклады командующих армиями и танковыми группами, а также командующего военно-морским флотом в Балтийском море о выполнении ими поставленных задач. Текст этой речи пока неизвестен. Он указал на сильное сопротивление при освобождении Балкан, следствие слишком мягкого и потому истолкованного как слабость обращения с населением, что дает фору бунтовщикам. Он, мол, изучил те методы, к которым постоянно приходилось прибегать старым дунайским монархиям, чтобы придать властям, придержащим, должный авторитет. Со стороны натравливаемого на нас под кнутом, в рукописи неразборчиво, комиссаров, населения, нам придется встретиться с тем же, а, вероятно, и с еще более упорным сопротивлением. Поэтому следует заранее понять, самый твердый кулак, в конечном счете, самый милосердный. Террор можно сломить только контртеррором. Он сам сломил террор КПГ, Коммунистической партии Германии, в Германии не с помощью законности, а грубой силой своих СА. Именно тогда я пришел к тем осознанным выводам, которые изложил в одной из своих памятных записок для моего защитника. Гитлер целиком проникся идеей, что его миссия — уничтожить коммунизм, прежде чем тот уничтожит нас. Он считал совершенно невозможным долгое время быть заодно с коммунизмом в России и считал, Германию постигнет экономический крах, если он не сумеет разорвать то железное кольцо, которое Сталин в любой день, когда того пожелает, может сомкнуть вокруг нас в союзе с западными державами. Он с презрением отвергал мир любой ценой с западными державами и ставил все на одну карту — на войну. Он знал, весь мир будет против нас, если карта против России окажется битой. Он знал, что такое война на два фронта. Он взял на себя эту войну потому, что недооценил большевизм и государство Сталина. и тем самым разрушил созданный им